Первые три дня каюта Кларка была заперта. Я точно это знаю, потому что торкалась в дверь всякий раз, когда он выходил из номера. На четвертый день он оставил ее незапертой, причем можно было сказать наверняка, что самого его в ближайший час не будет. Он записался на экскурсию по тем отсекам, куда пассажиров обычно не пускают. Меня такие экскурсии мало трогали. К этому времени я успел укомплектовать из членов экипажа личную экспертную службу по диспешл. С дядей Томом хлопот не было. Он стыкнулся с любителями пинокля и все время торчал в курительном салоне. Замки на дверях кают — не проблема для девушки, у которой есть пилка для ногтей, кусочек того, кусочек сего и свободный доступ в контору казначея, словом, для меня. И тут обнаружилось, что возиться с замком не надо. Язычок не защелкнулся. Я прикинула, что выигрываю на этом минут 20, и выдала положенный в таких случаях вздох облегчения. Я не собираюсь подробно описывать обыск. Надеюсь, что даже бюро расследований не провернуло бы его быстрее и аккуратнее, если бы располагало только голыми руками. Предмет моих поисков наверняка числился в списке вещей, запрещенных к вывозу. На Деймосе нам всем выдали по копии. Я свою сохранила и выучила чуть не наизусть. Весить он должен 3 кило с небольшим. Кларку пришлось прятать его в багаже, значит, он большой и жесткий. Иначе бы братец спрятал его на себе и хладнокровно положился бы на свою молодость, невинный вид плюс покровительство дяди Тома. И уж, конечно, он не стал бы ничего совать в мой багаж. Не было гарантии, что можно будет вызволить предмет без моего ведома. Мог он рассчитывать, что я брошусь осматривать корабль прежде, чем распакую вещи? В принципе, да. Хотя я сделала это под влиянием минуты. Приходится признать, что Кларк возмутительно точно и часто предугадывает мои действия. Как противника его нельзя недооценивать. Конечно, он рисковал, но немного. Ладно. Большое, довольно массивное и запрещенное невесть что. И все, что отвечает первым двум требованиям, может оказаться лишь футляром. Итак, я взялась за дело. Минут через 10 я установила, что оно может быть только в одном из 3 чемоданов. Их я нарочно оставила напоследок. В каюте полным-полно всяких лючков, ниш, подставок и прочего. Но я знала, что чисто открыть их без специальных инструментов нельзя. Я уже пробовала в своей каюте. Я только осмотрела все это и поздравила Кларка с тем, что у него хватило ума не связываться с такими, с позволения сказать, тайниками. Затем я проверила все явное по принципу похищенного письма, одежду и прочее. Книга вполне могла оказаться лишь похожей на книгу, а пиджак — на пиджак. В итоге минус 0, и я взялась за чемоданы, запоминая, как сложены вещи и в каком порядке. Первый был пуст. Может, за подкладкой и было что-нибудь, но явно не то, что я искала, да и весил он не больше обычного. Второй — то же самое. Да и третий, но в нем я нашла конверт и сунулась в него, хотя он и не походил на искомое. И тут меня взорвало. На нем значилось «Мисс Подкейн Фрайс, пассажиру К.К. Трезубец. Вручить на борту». Ах, мелкая сволочь, перехватывать мою почту. Я еле открыла конверт, так меня трясло от ярости. Увидела, что его уже вскрывали, и совсем взбесилась. Слава богу, письмо было на месте. Я судорожно развернула его и прочла. Всего 5 слов. «Привет, Подди. Опять ты шпионишь?»